Глава 51. «У нас приказ», — настаивал Чарльз. «Даже если у нас и получится спасти его, он протянет меня под килем за то, что я ослушался». «Он ни разу не протягивал тебя под килем, Чарльз. Уже 13 лет. Джеймс тебе только угрожает», — добавил Фрэнсис. «Я не собираюсь идти на поводу у какой-то пустоголовой леди и подставлять под петлю всю команду». Больше я терпеть была не намерена. Один из столовых серебряных ножей, который я успела утащить из дома Джеймса, прижался к боку Чарльза, и он, почувствовав это, усмехнулся. Агнес побледнела и отвернулась в сторону окна, словно не видит и не слышит всего, что здесь происходит. «Матерь Божья, вот это женщина!» На губах Чарльза появилась улыбка. «Признайся, Эл, влюбилась в капитана?» «Не твое дело. Останови экипаж и давай придумаем план, как вытащить Джеймса из Нью-Гейта». «У нас не выйдет. Через 4 дня коронация, и в городе полным-полно солдат», — ответил Чарльз, но постучал по крыше, приказав кучеру остановиться. «У нас есть одно преимущество, которого нет у них». «И какое же? Они не знают, что произойдет в будущем, в отличие от меня». Чарльз усмехнулся и, выхватив нож из моих рук, откинул в сторону прямо к ногам Агнес. «Заточила бы, что ли, прежде чем угрожать?» «И какой план?» — оживился Фрэнсис. — Да уж, с ним как-то проще договориться, чем с Чарльзом. Для начала нам надо узнать, когда его планируют казнить и сколько у нас есть времени. — Я могу узнать. В окне появилась рыжая шевелюра Дилана. — Иди отсюда, мальчишка, — отмахнулся Фрэнсис. — Это мужское дело. И мне, черт возьми, стало обидно за Дилана. Почему это он не мужчина? Он участвовал во всех моих авантюрах, хотя в случае чего для него последствия могли стать более страшными, чем для меня. «Отлично, Дилан». Я улыбнулась ему и тут же увидела, как широкий рот парнишки растянулся в усмешке. «Узнай все, что сможешь». «Хорошо, леди Элизабет. Мы будем ждать тебя за городом у реки», — добавил Чарльз. Дилан немедля и секунды опять бросился к Айри и умчался прочь. «Мне этот план уже не нравится», — хмыкнул Фрэнсис. — Если наши помощники — дети, мы обречены на провал. — Он не ребенок. Я встала на защиту своего друга. — Он мой друг, и как только Дилан узнает информацию, мы будем знать, что делать дальше. Никто из присутствующих не вдохновился моими речами. Да наплевать. Я уткнулась носом в окно, погрузившись в свои мысли, и вытягивала из головы все свои знания по истории. Вспомнила все и события, предшествующие коронации короля Георга, и рассказы о Нью-Гейте и его условиях, в которых содержались преступники. Главное, чтобы у нас было хоть немного времени, и тогда мы сможем придумать самый грандиозный план побега в истории. Вот тогда этот свободолюбивый пират узнает, что значит жениться на девушке, попавшей сюда из будущего. Уже было далеко за полдень, а Дилана все не было. Я от переживания готова была сгрызть себе все ногти на руках и пальцы вместе с ними. «Я говорил, что отправлять этого мальчишку было глупостью», — причитал сидевший у реки Фрэнсис и с усилием орудовал ножом, затачивая края тонкой ветки. Я повернулась к экипажу, закусив губу. Агнес мило болтала с кучером, словно ничего страшного вокруг и не происходило. Чарльз же, как и я, сходил с ума от беспокойства, продолжая ходить взад-вперед, прихрамывая еще сильнее. «Черт возьми!» Если с Диланом что-нибудь случится, я никогда себе этого не прощу, ведь сама отправила друга на верную погибель. Мое сердце застучало быстрее, когда до моего слуха донесся звук приближающегося к нам одинокого всадника. Чарльз остановился и обернулся, вглядываясь вдаль. Фрэнсис тоже сразу же вскочил на ноги. Широкая мальчишеская улыбка на веснушчатом лице, подаренная исключительно мне, согрела душу. «Дилан! Он справился!» Сильный ветер ударил всаднику в лицо и сорвал с головы шапку, которую он едва успел подхватить. Я же от удивления открыла рот. Фрэнсис присвистнул, Чарльз хохотнул. Рыжих кудрей Дилана, которые так стали мне милы, не было. Он их остриг, притом так коротко, что когда он снова надел шапку, его волос вообще не было видно. «Одно серьезное дело и сразу возмужал», — ударил его по плечу Чарльз, стоило Дилану спешиться. Уши моего друга тут же покраснели. Ну, хоть привычки прежние. Я решил, что лучше подстричь волосы, чтобы они не привлекали внимания. Все-таки маркиз Алтон видел меня у графа Дарье и мог бы меня узнать. «Ты подстригся ради маркиза?» — хохотнул Фрэнсис. «Я не так сказал». В голосе Дилана послышались нотки обиды. «Не обращай на него внимания», — махнул рукой Чарльз. «Он понимает все, как хочет». «Ты узнал что-нибудь?» — поинтересовалась я, сгорая от нетерпения. «Да, весь Лондон стоит на ушах от этой новости. Маркиз Алтон сказал, что это Дориан Хартланд, беглый каторжник, который появился в Лондоне и убил собственного брата, чтобы занять его место». «Вот червь гальюнный!» — с досадой воскликнула я, сразу же поймав на себе удивленные взгляды двух пиратов. «Что еще, Дилан? Где сейчас Джеймс?» «В преисподней». «Тысяча чертей!» — простонал Фрэнсис, и по его реакции я поняла, что дело дрянь. «Это плохо?» «Да». «А что за место?» «Это подземелье недалеко от ворот Ньюгейта. Там содержат самых буйных и тех, кто приговорен к смертной казни. Там же и пытают». Я до крови закусила губу, стараясь сдержать себя в руках. «Значит, Уолтер принялся пытать Джеймса. Вероятнее всего для того, чтобы он признал себя капитаном и сказал, где находится легенда. Но, зная этого пирата, он скорее умрет, чем что-то скажет». «О казни ничего не слышно?» — поинтересовался Чарльз. «Слышно. Его планировалось казнить завтра утром за убийство брата, но казнь перенесли. Она состоится на следующий день после коронации, чтобы не отвлекать общество от персоны короля. По крайней мере, так сообщил граф-маршал». «Ну еще бы, чтобы наш король поделился с кем-нибудь вниманием», — усмехнулся Фрэнсис, снова принявшись оттачивать ножом свое мастерство на ветке. «Я думаю, что Уолтер пытается добиться от Джеймса признания в том, что он и есть капитан», — озвучила я свою догадку. «Ведь если он повесит легендарного пирата, это намного выше поднимет его в глазах общества, чем если он просто расправится с убийцей-каторжником». «И в лондонском доме уже провели обыск», — добавил Дилан. «А в городе очень много солдат. Говорят, что королева Кэролайн готовится приехать на коронацию, о чем сообщила в письме». «Ну, это я и без тебя, мой милый друг, знала». «Значит, ни черта я не изменила прошлое, когда подкинула архиепископу драгоценности. Джеймса приговорили к смертной казни, а я была вынуждена бежать. Я приложила ладонь к рубиновому ожерелью, которое приятной тяжестью лежало на шее. А вот это украшение черта с два я отдам в королевскую казну». «И что делать будем?» Фрэнсис поднял на меня глаза. «У несравненной жены капитана есть план, как она будет спасать супруга?» Мой мозг работал с бешеной скоростью, сопоставляя все факты, рассказанные Диланом. Потом я снова вернулась к истории. «Для начала нам нужно попасть на легенду», — задумчиво протянула я. «У нас есть 3 дня для того, чтобы продумать наш план до мелочей». «3?» — удивился Чарльз. «Да, мы будем спасать моего мужа в день коронации Георга, когда все улицы Лондона утонут в веселье и мятежах. И когда на улице будет больше всего солдат», — протянул Фрэнсис и тяжело вздохнул. «Вот и доверяй после этого женщине». Я же улыбнулась и, сощурив глаза, посмотрела на Дилана. Уголок его губ приподнялся, словно он уже понимал, что я задумала. «Это будет самый хитрый и грандиозный побег в истории Лондона».